Глава 8. Таисия. Закрываю кран, стряхиваю капли воды с ладоней и приближаю лицо к зеркалу, улыбаясь. Что происходит, а? Надо мной какая-то нужная лампочка загорелась, в свете которой меня стали замечать? Или я внезапно похорошела? Поворачиваю голову в сторону и, скосив взгляд, смотрю на свой профиль. Ничего не изменилось, все по-прежнему. Та же самая лупоглазая простушка. Ведь не в туши для ресниц дело, верно? Тогда что случилось? Вчерашнее свидание мне понравилось. И нет, дело не в том, что я влюбилась в парня с сайта знакомств. Просто он оказался моим старым знакомым, бывает же так. Мы жили с ним в одном подъезде, гуляли в одном дворе, пока его родители не поменяли квартиру и не переехали в другой район. Вчера я узнала его сразу, как только увидела, а он говорит, что понял, что это я по фотографии из моей анкеты. Погуляли, мило пообщавшись, и обменялись номерами телефонов. И если не считать того, что произошло в машине Артура, вчерашний вечер был идеален. Мои губы пылали так, словно их перцем жгучим намазали. Сердце колотилось в груди, как ненормальное, на протяжении всей прогулки. Рокотов свел меня с ума одним лишь невинным поцелуем. Я не знаю, что думать об этом. Хорошо это или плохо? Значит, это что-то или нет? Значит, если пригласил на ужин, так ведь? Какие еще могут быть причины? Услышав, как с той стороны дергают за ручку, вешаю сумку на плечо и выхожу из туалета. Сегодня день рождения Данила, который он решил отметить в ресторане в узком семейном кругу. За столом отец с его женой Юлей, Игорь со своей девушкой Мариной, Данил и я. «Ты какая-то странная», шепчет в ухо Маринка, когда я занимаю место рядом с ней. «Щеки горят. У тебя температуры нет?» «Нет», — касаюсь своего лица ладонью. «Со мной все нормально». «Точно? Может, влюбилась?» «Даже если и так, Марина будет последней, кому я об этом расскажу, потому что она абсолютно не умеет хранить секретов и уже через 1,5 минуты сдаст меня Игорю». «Что? Точно нет». Смеюсь, пожалуй, излишне громко, чем привлекаю внимание мачехи. В ее черных глазах загорается любопытство. «О чем секретничаете?» — шепчет, только еще больше привлекая к нам внимание папы и братьев. «Ни о чем», — беру вилку и подхватываю с тарелки маленькую помидорку. Игорь сощуривает глаза и становится очень похожим на отца. «Что у тебя, Тася? Парня себе нашла? Почему с нами знакомить не привела?» «Никого я не нашла. С чего взяли-то?» «У нее вид какой-то мечтательный», — смеется Марина. «Вот я и подумала, что она влюбилась». «Блин, ощущение, словно мне снова 8, и меня пытают дома, кто из мальчиков в классе нравится больше всех». «У нее всегда такой вид», — отзывается Данил, — «будто в облаках витает». «Отстаньте от девочки», — вяло просит папа. «Рано ей еще замуж, пусть для себя поживет». «Рано? В 23?» — смотрит на меня Игорь. «А некоторым уже 26?» — тут же вставляет Марина, намекая на то, что никак не дождется от него предложения. Прикрыв глаза, тяну воздух носом. «Почему всегда так? По какому бы поводу мы ни собирались, я всегда становлюсь объектом жалости или придирок. Я почти уверена была, что ситуация изменится, едва я начну жить отдельно и обеспечивать себя сама. Но нет... Они все равно не упускают возможности напомнить, что я среди них самая младшая, самая слабая и ни на что не способная. «Скорее рак на горе свистнет, чем наша Таська найдет себе кого-нибудь», — бормочет тихо Данил, разливая вино по бокалам. Юлия посылает мне сочувствующий взгляд, а я с трудом дожидаюсь торта, чтобы через 5 минут после чаепития заказать такси и уехать домой. Не сказать, что настроение испорчено, просто мне душно с родными. Я привыкла жить одна и не отчитываться за каждый свой шаг и понимаю, что со временем все меньше и меньше по ним скучаю. Тем более сейчас, когда череду серых будней осветила яркая вспышка — звезда по имени Артур. Смыв дома макияж, я залезаю с ногами на диван и пишу Лизе. «Привет. Есть планы на завтрашнее утро?» «Прям на утро?» «Максимум на полдень. Мне срочно нужна новая одежда». Мне физически плохо от мысли, что Рокотов увидит меня в счастливом платье 3-й раз. «Куда идем? «В ТЦ. Мне нужно новое платье, срочно». «Так, дело важное. Я малую тогда сестре закину. Возьми ее с собой, она не помешает. Пишу, испытывая колоссальное чувство вины по отношению к ее малышке. «Решим», — обещает Лиза. Меня заранее потряхивает от предвкушения и волнения. Я иду на свидание с Рокотовым. Еще совсем недавно мне даже во сне такое присниться не могло. В полдень следующего дня, прогуливаясь по торговому центру, присматриваюсь к бутикам с красивой одеждой. Лиза немного опаздывает, все-таки решила увезти Аришку сестре. Наряды восхищают, а цены шокируют. Платье по цене третьей моей месячной зарплаты. «Ты где?» — спрашивает трубка голосом подруги. «Второй этаж, у эскалатора». «Жди, уже лечу». Неужели придется активировать кредитку и платить два кредита одновременно? «Привет», — здоровается Лиза, по-деловому осматриваясь. «Какая перед нами задача?» На ней голубой жакет и широкие джинсы, волосы собраны в пучок на голове, а за спиной модный рюкзачок. Из косметики на лице лишь подводка для глаз и красная помада, но выглядит она при этом сногсшибательно. «У меня свидание сегодня». «А что с тем платьем?» Отвожу взгляд, поправляя ремешок сумки на плече. «Он видел меня в нем уже два раза». «Так, третье свидание с одним и тем же?» — легко толкает в бок. «Это уже отношения Миронова?» «Нет. Я ни за что не признаюсь ей пока, для кого так стараюсь. Боюсь обидеться на ее реакцию». «Кто он? Надеюсь, не тот любитель пива?» «Нет», — вздыхаю напряженно. «Обещаю рассказать все в ближайшее время». «После третьего свидания?» «Ага». «Ладно», — поджимает губы. «Не знала, что ты такая суеверная». «Ага», — повторяю тише и тяну ее за руку к магазинам. Не счесть, сколько одежды мне приходится перемерить, чтобы спустя почти 3 часа остановить свой выбор на черной плиссированной юбке и белой рубашке с рукавами до локтя. Очень неожиданное, но удачное сочетание. Мне понравилось, как расстегнутая пуговка рубашки зрительно удлинила мою шею, а складки юбки выгодно подчеркнули округлости бедер и ягодиц. «Это ведь и на работу потом носить можно», — крючусь, довольная, у зеркала. «Когда поменяешь ее на приличную?» Кивнув, убегаю в примерочную переодеваться. «Уж точно не работой заняты сейчас все мои мысли».